Лилии среди терний. Кассета восьмая. Никто не понимал, почему он так несерьезно относится к жизни, ведь воспитывался он в большой семье, где почитались моральные жизненные принципы. Но все ценности, которые прививала ему семья и общество, не имели для него никакого значения. Он жил сиюминутными увлечениями, и несмотря на то, что уже разрушил не одну семью и многих сделал несчастными, все равно не мог остановиться. Но наперекор всем ожиданиям, после Рождества 1971 года Чин Лу стал новым человеком. Он полностью покончил со своей прежней жизнью и теперь всем сердцем полагался на Иисуса. В декабре он пожелал принять крещение, чтобы официально вступить в завет с Господом, но река, протекавшая в той местности, покрылась льдом. Некоторые старые христиане рекомендовали креститься ему или в домашних условиях, или, если он хочет, чтобы все могли стать свидетелями этого события, подождать до весны. Но Чин Лу не мог ждать. Тогда христиане, вооружившись ломами, направились к реке, сделали большую прорубь, и два пастора крестили его во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так Чин Лу вступил в завет с Господом. Когда он выбрался на берег, волосы на его голове сбились в сосульки, а одежда за несколько секунд превратилась в ледяной панцирь. С большими усилиями братья освободили его от заледеневшей одежды. Потом христиане поздравили нового брата, и Чин Лу впервые в своей жизни мог принять участие в вечере Господней. Через 3 месяца Бог открыл Чин Лу, что он поручает ему проповедь Евангелия. После этого молодого христианина все чаще и чаще приглашали поделиться словом в домашней церкви. Несмотря на то, что у него не было специального теологического образования, его слова имели особую силу, а служение оставляло заметный след в сердцах слушающих, потому что Чин Лу полностью полагался на силу и вдохновение от Святого Духа. Однажды во время богослужения в помещение ворвались милиционеры. Они приказали всем присутствующим назвать свои фамилии для протокола, но никто не проронил ни одного слова, лишь Чин Лу без тени страха произнес: «Я Чин Лу из деревни у подножия горы Далиан». Милиционеры арестовали христиан и отвели в участок. Там их заковали в наручники и вынесли наказание – 10 дней воспитательного курса. Это означало, что днем они должны были усердно работать, а вечером читать газеты, в которых излагался политический курс партии и ее основополагающие цели и задачи. Несмотря на то, что Чин Лу, так же, как и другие христиане, в те дни был полностью изможден физически, дух его не угасал от тяжелой работы и морального давления. Он пользовался теперь любой возможностью для того, чтобы помолиться со своими братьями и сестрами и ободрить их. Результаты были очевидными. Находясь под давлением коммунистического воспитания, христиане по-новому научились любить Иисуса и открывать ему свои сердца. Чин Лу был вдохновлен Богом настолько, что в любой момент мог донести до слушателей обетование Божье, что никто не оставался к ним равнодушным. Позже он заметил, что контроль в этом воспитательном заведении был не таким уж строгим. По ночам, когда надзиратели спали, Чин Лу перебирался через забор и навещал христиан, которые собирались в его доме. Он агитировал и других верующих совершать такие ночные вылазки. Так, после тяжелой дневной работы и перечитанных газет, христиане по очереди покидали территорию заведения и шли проповедовать по домам, где собирались христиане. На рассвете они возвращались назад, так что никто из охранников и ничего не замечал. В те дни в доме Чин Лу встречались многие пасторы и духовные лидеры из близлежащих населенных пунктов, которые вынуждены были скрываться от полиции. Чин Лу проводил незыблемые минуты с этими почтенными служителями, многому учился от них, чем мог служил им и проводил вместе с ними праздничные богослужения. На 10-й день, когда срок пребывания в воспитательном заведении подходил к концу, был проведен опрос всех наказанных. ответственные за перевоспитание, собрали их в классовой комнате и пояснили: все, кто хорошо учились, смогут вернуться домой. Но тому, кто так и не понял политического курса нашей партии, придется остаться здесь еще несколько дней. Чин Лу первым встал, попросил слова. «Я все выучил и прекрасно понял». «Очень хорошо», — ответили ему. «Тогда объясните нам, что вы усвоили». «За 10 дней, которые мне довелось провести здесь, я еще лучше понял, кем был до того, как Христос начал изменять мою жизнь», — начал свой рассказ Чин Лу. «Обычный человек может и любить только достойных людей, своих друзей, людей, которые хорошо выглядят или обладают хорошими способностями, а может быть, имеют власть или богатство. Только Христос пришел на землю, чтобы полюбить нищих, немощных, бедных и падших людей. Он любил даже врагов. В своей любви Иисус был настолько безграничен, что даже умер за своих врагов. Так как Он возлюбил людей, то теперь питает надежду, что каждый из нас отвратится от своего злого пути, чтобы он мог даровать каждому вечную жизнь. Но те, кто не верит в него, попадут в место вечной тьмы страха». «Хорошо, хорошо, достаточно. Собирайтесь домой», — прервал страстную речь подработник. Прошел год. За это время перемены в жизни Чин Лу заметили не только окружающие, но и руководители бригады, где он работал. Они поняли, какого прекрасного рабочего приобрели в лице Чин Лу. Он стал открытым, откровенным, прямым и беспристрастным. Во всех сферах жизни молодой человек добивался успехов. Это касалось и выпуска продукции, и отношений с коллегами по работе, и начальством. Ему часто удавалось погасить ненужные споры, возникающие между рабочими, а также стимулировать всех остальных членов бригады к лучшей работе. Вскоре были замечены его организаторские способности, и Чин Лу предложили должность бригадира. Но он видел свое призвание в другом, и потому вначале отклонил это предложение. Наконец, Чин Лу получил от Бога откровение, что когда христианин занимает руководящую должность, он может оказывать на окружающих большее влияние, демонстрировать всем христианский образ жизни, и бригада получит через него особые Божьи благословения. После этого он принял решение занять этот ответственный пост. Чин Лу стал таким руководителем, о котором говорит Библия. Бог дал ему силы быть самоотверженным в работе, больше отдаваться производству, чем своим собственным интересам. Все уважали его как человека и как бригадира. Чин Лу с любовью относился к коллегам, каждому стремился помочь, и это способствовало пробуждению интереса людей к его вере. Прошло немного времени, и именно через его слово большинство из них пришли ко Христу. Бригада Чин Лу работала лучше других, постоянно перевыполняя установленные нормы. Рабочие, принявшие Христа в свое сердце, помогали коллегам из трех других бригад и чем могли, поддерживали их. Так что теперь и их коллеги по работе могли справиться со своим заданием. Раньше все было по-другому. Остальные бригады постоянно соперничали и были настроены враждебно друг к другу. Но после того, как Чин Лу стал бригадиром второй бригады, ситуация коренным образом изменилась. Кроме того, Бог благословил членов его семьи, которые сами недавно уверовали в Иисуса Христа особым гостеприимством. Их дом был всегда полон людей. Тогда было трудное время для домашних церквей. Служба безопасности запрещала богослужение и часто преследовала христианских руководителей. Так как в их регионе было всего несколько духовных наставников, которые успевали служить во многих церквях, они часто находили приют в доме Чин Лу. Здесь служители могли делиться своими мыслями о прочитанном в Библии, наставлять друг друга вместе молиться и, кроме того, укрыться от милиции. Так как Чин Лу, будучи бригадиром, снискал у начальства и партийной верхушки доверие, то его дом был относительно безопасным местом. Гостей, естественно, нужно было чем-то кормить. В семье Чунлу в это время были проблемы с едой, поэтому, чтобы их гости могли подкрепиться, сами они решили принимать пищу лишь один раз в день. Бог, который позаботился об Илии, позаботился и о Чунлу. Так как эта семья всегда была послушна Господу и служила братьям и сестрам своим гостеприимством, то он никогда не допускал того, чтобы они голодали. Однажды в дом Чунлу зашли отдохнуть два брата, которые преодолевали большой путь. Гостеприимный хозяин охотно угостил бы их, но в доме осталась лишь горсть муки. Но он все равно замесил тесто и поместил его в горшок. Когда тесто подошло, Чунлу был приятно удивлен. Его стало так много, что можно было испечь вдоволь хлеба. Еще одно чудо произошло, когда сестра Чунлу молола муку. Из одного короба зерна получилось два короба муки. В семье была лишь одна сковородка, а готовить приходилось на 20 и больше человек. Но всегда после обеда, когда все уже были сытыми, еда еще оставалась. Вот такие чудеса проходили на кухне Чунлу. В августе 1973 года кто-то заявил в местный отдел службы безопасности, что в доме Чунлу ежедневно собираются христиане. Стражи порядка отреагировали незамедлительно. Милиционеры окружили дом Чунлу, после чего перевернули в нем все вверх ногами, но ничего не нашли. Слава Богу, Чунлу был предупрежден Святым Духом и за миг до того, как пришли незваные гости, укрыл братьев в надежном месте. Обыск оказался безрезультатным, и полицейские убрались ни с чем. Но подозрение было уже посеяно. Чунлу вызвали в полицейский участок и допросили. «В вашем доме живет кто-либо, кроме членов вашей семьи?» «Да, иногда. Например, если кто-то, проезжая мимо нашей деревни, не имеет пристанища, чтобы переночевать. Я ведь не могу оставить людей на улице», — убедительно заметил Чунлу. «Но что это за люди, которые останавливаются у вас на ночлег? Кто они? Откуда и куда направляются?» Чунлу слегка усмехнулся и произнес: «У меня было столько народу, и я должен был запоминать их имена?» Но милиционер продолжал настаивать: «То есть вы утверждаете, что не запомнили ни одного имени постояльца, который у вас останавливался? Неужели вы думаете, что я вам поверю?» Чунлу снова усмехнулся и повел плечами: «Если хотите, можете сами пойти и выяснить, кого и как звали». Допрос продолжался еще долго, но так ни к чему и не привел, поэтому христианина отпустили домой. С тех пор было установлено постоянное наблюдение за его домом. Однако все попытки службы безопасности поймать его на горячем не увенчались успехом. При этом его самого ежедневно вызывали на допросы, требуя осознать свои ошибки и признаться в противозаконных действиях. Это тоже не дало желаемых результатов. По истечении срока наблюдения за ним, его в очередной раз вызвали на допрос и сказали: «Мы долгое время следили за вами и не заметили в ваших действиях ничего противозаконного, а ваша работа на посту бригадира вызывает лишь удовлетворение. Единственная ваша ошибка состоит в том, что вы упрямо настаиваете на своих религиозных предрассудках». Улыбаясь, Чунлу ответил: «Если бы я не верил в Иисуса Христа, то был бы своенравным и неисправимым человеком. Тогда навряд ли вы были мною довольны». Через полгода, в апреле 1974 года, Чунлу был все-таки арестован. Причиной послужило то, что милиции стало известно о его связи с одним пастором из соседней провинции. В день ареста Чунлу слышал, как какой-то тихий голос проговорил ему: «Сын мой, следующий отрезок твоего жизненного пути пройдет через темную долину, но и там ты увидишь мое величие». Чунлу тут же оставил на некоторое время работу, отошел в сторонку и, помолившись сквозь слезы, сказал Богу: «Господь, я готов идти той дорогой, которую ты уготовил для меня. Спасибо тебе за то, что ты пострадал за меня и сейчас все еще страдаешь со мной. Дай мне сил остаться верным тебе». Чин Лу был первым из членов церкви города Фэ, кого арестовали. Немного позже за ним последовал брат Минг. После того, как они уже 7 месяцев пребывали в заключении, Чин Лу было видение. Он видел человека с белыми волосами и длинной бородой. Он держал в руках открытую книгу. Когда Чин Лу подошел ближе, старик спросил приветливым голосом: «Ты Чин Лу?» «Да», — ответил Чин Лу. После этого старик достал пузырек с чернилами, открыл его и обмакнул палец Чин Лу в темную жидкость. Затем он сделал отпечаток в книге и произнес: «21 месяц». Как только Чин Лу проснулся, он тут же рассказал об этом видении брату Мингу. Но тот не мог поверить. 21 месяц? Нет. Просто представить себе не могу. Ни за что. Я думаю, мы останемся здесь еще 3-4 месяца. Ну, максимум 6. Но наверняка не больше. С тех пор Чин Лу считал дни и месяцы, пока это видение не исполнится. Потом срок его заключения продлили еще на 1 год. Когда же его освободили, то, подсчитав, он установил, что пробыл в тюрьме ровно 21 месяц с точностью до дня. Условия пребывания в заключении были очень тяжелыми. В народе тюрьма пользовалась очень скверной славой, но все слухи были далеки от реальности. Заключенных не только зверски избивали и пытали, но и морили голодом. Они жевали траву, которая росла во дворе тюрьмы, а иногда впадали в полное отчаяние и начинали есть собственные испражнения, после чего или заболевали, или сходили с ума. От постоянного недоедания заключенные нередко теряли сознание. В течение 21 месяца Чин Лу ежедневно допрашивали, иногда даже 2 раза в день. Он ничего не рассказывал из того, что от него требовали, за что регулярно его избивали или подвергали другим телесным наказаниям. В январе 1976 года состоялось официальное заседание суда по делу Чин Лу, который вынес приговор 2 года лишения свободы. В тот же день был созван товарищеский суд. Обвиняемых выстроили перед зрителями, которым разрешалось открыто глумиться и унижать их. Чин Лу, как и другие арестованные, был предоставлен собравшимся как отъявленный преступник. Зрители с удовольствием подхватывали призыв ораторов заводил заклеймить отщепенцев позором, плевали в беззащитных людей и бросали в них камни. Все происходящее на импровизированной сцене ужасало, и виновник уже не мог избежать негодования толпы. Тот, кто когда-либо стоял на этом месте, даже после своего освобождения, не мог избавиться от презрения окружающих. Для некоторых виновников это мероприятие было невероятно мучительным. Если они замечали в толпе знакомые лица, то тут же опускали глаза, желая провалиться сквозь землю. Но, находясь под прицелом пистолетов и автоматов, они никуда не могли спрятаться. Только ощущения Чин Лу были иными. Он взошел на сцену с высоко поднятой головой, как победитель, который выступает на середину, желая получить свою награду. Твердой походкой поднялся он по ступенькам. В руках Чин Лу нес плакат, на котором огромными буквами было выведено: «Чин Лу – контрреволюционер, скрывающийся под маской христианства». Казалось, он гордился этим обвинением, смело смотрел людям в глаза и улыбался. В толпе он увидел своих родителей и сестер. Но это нисколько его не смутило, а наоборот, улыбка на устах Чин Лу стала еще шире. Глаза искрились радостью, которую он дарил своим близким. Для него было большой честью пострадать за любовь Христову, будучи преданным на поругание толпы. Его близкие, увидев Чин Лу в таком настроении, были спокойны за него. Через несколько дней Чин Лу отправили в исправительно-трудовую колонию, где он встретил вскоре брата Минга. Оба были рады, что даже в таком заброшенном и мрачном месте могут быть вместе. Чинлу назначили кочегаром, и он целый день подбрасывал в печь уголь. Работа была тяжелой, но его любовь к Богу и другим людям стала источником неисчерпаемых физических сил. С ним происходило примерно то, что описывал Иеремия. «Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Стены лагеря не могли его удержать. После работы Чинлу снимал с себя грязную рабочую одежду, мылся и переодевался. После этого, не обращая внимания на усталость, брат тайком покидал колонию и организовывал в соседних деревнях ночные богослужения, на которых рассказывал людям о Христе и проводил с ними христианские собрания. И как иногда им приходилось преодолевать пешком около 15 километров. На его встречи приходило много людей. Рано утром, до того, как охрана успевала заметить его отсутствие, он возвращался в лагерь. Если бы его схватили, то срок заключения, безусловно, сразу бы увеличили на год или два, причем несколько первых месяцев ему бы пришлось провести в камере одиночки. Но Бог сохранил чудеснейшим образом его и брата Минга, который вскоре присоединился к Чинлу в этих ночных вылазках. В конце концов Чинлу был разоблачен, и ему увеличили срок пребывания в колонии. Но своей цели блюстители порядка так и не добились. Им не удалось узнать от Чинлу имена тех пасторов, которые скрывались в его доме. Тем временем милиция не давала покоя семье христианина. Родители и сестер заключенного постоянно вызывали на допросы, а в доме часто устраивали обыски. Однако все попытки милиционеров получить хотя бы какую-нибудь информацию не увенчались успехом. Никто из членов семьи не проронил ни слова. Как-то на допрос в очередной раз вызвали сестру Чинлу. Едва только девушку увели, мать тут же встала на колени и воззвала к Богу, чтобы он даровал ее дочери сил и мужества. И Бог услышал молитвы. Он дал девушке невероятную силу, так что она молчала в ответ на все поставленные ей вопросы. Потеряв терпение, один из милиционеров ударил ее рукояткой пистолета под подбородку, выбив несколько зубов. Но девушка все равно молчала. Вскоре ее лицо превратилось в одну сплошную кровоточащую рану. В 1978 году Чинлу освободился из лагеря, но дома его ожидал неприятный сюрприз. Церкви на его родине, в южной части провинции Хэнань, находились в жалком состоянии. Большинство старых и опытных служителей пребывали в тюрьмах. Таким образом, церкви лишились своей опоры. Оставшиеся христиане были очень запуганы, и ни у кого не хватало мужества взять на себя руководство и ответственность за паству. Многие домашние церкви прекратили свое существование. Верующие жили в постоянном ожидании, что в любую минуту в дом может ворваться милиция, и страх перед ней парализовал их жизнь. И в этой безнадежной ситуации не было никого, кто мог бы утешить и поддержать несчастных христиан. Они действительно выглядели как овцы без пастыря. Можно представить, насколько важным было появление Чинлу в сложившейся ситуации. Он был поначалу просто шокирован положением церкви, не мог поверить, что за 2 года церковь может прийти к такому упадку. Ему было очень больно смотреть на своих братьев и сестер, потерянных и подавленных. Сразу же после освобождения Чинлу решил восстановить церковь. На велосипеде он заезжал во все дома, где жили христиане, которых узнал. Утешал, подбадривал, призывая их к действию. Прежде всего он пригласил всех собратьев на богослужение. С помощью Святого Духа Чинлу попытался пробудить в них уснувшую любовь ко Христу. Он молился вместе с собравшимися, чтобы они смогли ощутить прилив новых духовных сил и молиться впоследствии сами. Преодолевая километр за километром, несмотря на холод и жару, усталость и опасность, Чинлу торопился возродить церковь. Когда надежда покидала его, он съезжал на обочину дороги и, преклонив колени, выливал свою боль в молитве перед Богом. Вскоре его поездки дали первые плоды. Церкви откликнулись на зов Святого Духа. У верующих пробудилась любовь к Иисусу Христу, а на служение стало приходить все больше и больше людей. Через короткое время можно было говорить о пробуждении, охватившем юг провинции Хэнань. Проповеди Чин Лу всегда сопровождались покаянием присутствующих, которые отвращались от прежней жизни и приходили к Богу. Однажды вечером он проповедовал на невысоком холме за городом. Послушать Чин Лу пришли жители со всей округи. Святой Дух сильно действовал в их сердцах, и в тот вечер многие из них впервые сознали, насколько Бог добр к ним, грешникам, и приняли Иисуса в свое сердце как личного Спасителя. Чин Лу проповедовал до темна и хотел было завершить богослужение, но никто не желал уходить. Присутствующие были настолько увлечены содержанием проповеди и сидели так тихо, что, казалось, можно было услышать биение их сердец. Люди хотели больше услышать о любящем и добром Спасителе, о котором поведал им Чин Лу. Служитель Божий вдохновенно продолжил повествование, и темы следовали одна за другой. Вскоре огнем пробуждения были охвачены все церкви региона. Чин Лу по очереди проповедовал то в одном, то в другом месте, и, исполненный силой Святого Духа, повсеместно рукополагал на служение братьев. Весной 1983 года Чин Лу с группой молодых христиан отправился благовествовать близлежащий район. Уже через некоторое время им пришлось скрываться от преследований спецслужб, однако вскоре они и многие другие христиане все же были схвачены и жестоко избиты. В общей сложности было задержано около 200 христиан. 8 братьев должны были отбывать свой срок наказания в тюрьме, остальные – пройти курс трудового и идеологического воспитания. После прохождения курса перевоспитания Чин Лу отпустили на свободу, но с тех пор он вынужден был постоянно скрываться от преследования полиции. Чин Лу не переставал молиться везде, где бы он ни находился, но теперь ему приходилось постоянно менять место своего пребывания, так как его имя было внесено в розыскной список службы безопасности. Так продолжалось 2 года. Милиционеры не могли понять, почему они не могут схватить этого человека. Чтобы раскрыть замыслы Чин Лу, стражи порядка направили в деревню, где проживал христианин, специально обученных шпионов. 2 года они жили там, пытаясь напасть на след мужа Божьего. Тем временем Чин Лу останавливался на ночлег со своими братьями и сестрами везде, где только мог, только не у себя дома. Члены его группы были также хорошо знакомы милиции и находились в розыске. Много раз им приходилось ночевать прямо в придорожном рву, под открытым небом, в поле или в лесу. Только во время дождя они, рискуя, отправлялись на ночлег кому-нибудь в дом. Однажды милиция заподозрила, что Чин Лу должен появиться в своем доме. Тогда они были подняты по тревоге, чтобы наконец-то схватить этого неуловимого человека. Среди прибывших были высокопоставленные офицеры, руководящие операцией, и отряд вооруженных солдат. Они прибыли на машинах, которые были припаркованы на внушительном расстоянии, чтобы не вызвать у Чин Лу подозрений. Как хищные звери, крадущиеся к своей добыче, подползли они к дому Чин Лу. У каждого из них в руках были мощные фонари, которые они собирались включить по команде, чтобы осветить весь двор и дом. Когда милиционеры были уже совсем близко, они решили разделиться на 3 группы. Первая группа должна была наблюдать за дорогой и выходом со двора, вторая – за территорией вокруг дома, третья группа молниеносно ворвалась в дом, одновременно включив фонари, чтобы схватить свою жертву, но все их усилия были напрасны. Чин Лу находился на небольшой горе неподалеку от своего дома, откуда хорошо просматривалась местность вокруг дома. Он заметил, как солдаты крадутся к его дому, и сразу все понял. До полуночи не могли успокоиться блюстители порядка, разыскивая его повсюду. В конце концов, им все-таки пришлось уйти ни с чем. Жене Чинлу также приходилось нелегко в те годы. Проблема заключалась не только в том, что она вела ответственность за всю семью, но также и в том, что полиция с ее постоянными визитами и допросами не давала ей покоя. Очень часто дом обыскивали, детей запугивали, а ее саму пытали и мучили. Но Бог всегда был рядом с ней и давал огромную силу и смелость, чтобы противостоять этим нападкам. Когда бы ее не встретили христиане, она никогда не печалилась, а всегда светилась Божьей радостью. Ее внутренней потребностью было утешать других и поддерживать их. Жена Чинлу призывала верующих быть мужественными, не унывать, а оставаться всегда духовно бодрыми и преданными Иисусу. В том же 1983 году правительство издало указ об усиленной борьбе против секты крикунов. Но так как полиция не могла и не хотела видеть различия между сектой и истинными христианами, то в жернова этой кампании попали и христиане. Служба безопасности объявила, что Чинлу, брат Минг, брат Бай и некоторые другие христиане были руководителями запрещенной секты крикунов. Таким образом, началось жестокое преследование домашних церквей. Снова был издан приказ об аресте мнимых руководителей секты. Правительственные квоты, касающиеся количества арестованных членов запрещенной секты, показались представителям местных руководящих органов слишком заниженными, и они решили их удвоить. После этого было объявлено, что в городе Фэ как минимум 14 человек должны быть расстреляны. Для Чинлу и его группы, состоящей из молодых христиан, это было очень тяжелое время. Иногда им казалось, что даже солнце светит не для них, потому что постоянно приходилось скрываться и считаться с тем, что их в любой момент могут схватить, а затем расстрелять. Обстоятельства складывались для них неблагоприятно. Служба безопасности официально распространила заявление о том, что не оставит дело Чинлу до тех пор, пока не разыщет его и не приговорит к смерти. Таким образом, молодых христиан постоянно преследовали, но несмотря на то, что уже не раз они, казалось бы, были в руках полиции, Бог оберегал их от ареста и чудесным образом помогал избежать опасности. Но даже в таких невероятно сложных условиях молодые христиане успевали проведывать братьев и сестер из других церквей, проводить богослужения, молиться с теми, кто нуждался в молитвенной поддержке. Так они перемещались от одного населенного пункта к другому, неся всем благую весть об Иисусе Христе. Очень большой проблемой тех дней для них было полное отсутствие денег, поэтому им приходилось преодолевать пешком по несколько десятков километров. Когда они испытывали жажду, то пили прямо из рек, но когда им хотелось есть, не всегда у них была пища, и недоедание начало сказываться на состоянии их здоровья. Идти было трудно. Спать они ложились под машинами, припаркованными у обочин, или под тракторами, которые оставались на полях. Однажды вечером начался обильный снегопад, и температура воздуха резко понизилась. Христиане дрожали от холода, так что про сон нечего было и думать. Несколько сестер нашли старый брезент от какого-то грузовика и укутались в него. Это была единственная возможность пережить морозную ночь. Везде их преследовали, во всех уголках разыскивали. Но даже тот факт, что они ежедневно подвергали свою жизнь опасности, не шел в сравнение с той целью, которую преследовали молодые христиане и которая подстегивала их двигаться вперед. В таких странствованиях Чинлу провел со своими друзьями 2 года. Потом наступило время, когда Бог позволил, чтобы он опять попал в руки врагов. Чинлу вместе с другими христианами прибыл на автобусную станцию города Фэ и ждал там свой автобус. Внезапно он заметил, что один из прохожих начал часто мигать глазами от удивления, после чего быстро побежал. Чинлу понял, что этот человек узнал его и хочет сдать милиции. Но Чинлу ничего не стал предпринимать, а только сказал своему брату, который сопровождал его, что тот должен поехать первым рейсом, а он дождется следующего. Так они и сделали. Когда автобус, на котором следовал Чинлу, проехал примерно 10 километров от вокзала, вдруг появилось несколько милицейских машин с включенными сиренами. Они обогнали автобус и заставили его остановиться. Милиционеры ворвались в салон автобуса и начали проверять документы пассажиров. Когда очередь дошла до Чинлу, его спросили: «Кто вы и откуда?» Он спокойно сказал: «Я Чинлу из деревни, что у горы Далиан». Христианина тут же вытащили из автобуса на улицу, где его окружила группа милиционеров, не перестававших ругаться и сыпать проклятиями. «Наконец-то мы его взяли! Теперь эта многолетняя погоня дошла до конца. Ты все время ускользал от нас, но у нас все равно длинные руки. Мы тебя отовсюду достанем». Чинлу оставался непоколебимым. Он лишь улыбаясь ответил: «Только вы не возомните о себе слишком много. Я и сегодня мог ускользнуть от вас, если бы захотел. Вам ничего бы не удалось, если бы мой Бог не позволил вам это сделать». Милиционеры недоуменно переглянулись. После того, как блюстители порядка уже в течение нескольких лет охотились за этим человеком, они ожидали, что он окажет сопротивление. Но такой реакции они никак не ожидали. Милиционеры посадили христианина в машину и отправили в отделение. По дороге Чинлу увидел женщину, которая стояла на обочине и следила за проезжавшими машинами и мотоциклами. Брат громко закричал, обращаясь к ней: «Передай другим, что меня арестовали!» Перед входом в центральное отделение милиции стояло много милиционеров, желавших посмотреть на этого легендарного и неуловимого молодого человека. Среди присутствующих был даже начальник милиции города. Один из офицеров ехидно заметил: «А ты на самом деле знаменитость! Даже наше начальство не поленилось выйти на улицу, чтобы встретить тебя». В это время солдат спросил у старшего офицера: «Куда прикажете отвезти Чинлу?» «В Нанлао», — последовал ответ. Когда Чинлу услышал эти слова, он вздрогнул. Это была самая ужасная тюрьма, какую только он знал. Нигде не издевались над заключенными так, как там. Нечеловеческими были и условия содержания заключенных. Рассказывали, что за малейшее правонарушение их жестоко наказывали. Нарушителей догола раздевали и широко распростертыми руками привязывали к деревянному Т-образному столбу, а потом били жертву до тех пор, пока на теле не оставалось ни единого живого места. Жестокость и издевательства в тюрьме Нанлао не подавались никаким описаниям. Сразу же после ареста было назначено заседание суда. Стены судебного зала были сплошь увешаны инструментами пыток. Судьей был тот же человек, который вел заседание по обвинению Чинлу в 1974 году. «А, Чинлу, вы снова здесь?» «Да, это я». «Вы все еще верите в своего Христа?» «Пусть я поплачусь своей головой, пусть из моих вен выпустят всю кровь, но я все равно никогда не отрекусь от моего Иисуса». «Хорошо, сегодня мы поговорим о другом. Вы бывший заключенный из правительно-трудовой колонии и получили там курс перевоспитания. Однако с тех пор, как в 1978 году вас отпустили домой, совершенно не изменили своих взглядов. Больше того, вы продолжаете заниматься контрреволюционной деятельностью. Мы добросовестно потрудились, собирая доказательства по вашему делу, и как результат у нас имеется достаточно улик против вас. Для вас на сегодняшний день есть только один выход. Вы должны покаяться в преступлениях и просить нас о том, чтобы мы отнеслись к вам с снисхождением. Иначе вам не светит ничего хорошего». Чинлу задумчиво улыбнулся. «Вам не удастся меня запугать. Я уже был однажды в тюрьме и знаю, как партия и правительство поступают с теми, кто попадает к ним в руки. Вы утверждаете, что ваша политика справедлива, что судопроизводство основывается только на достоверных фактах и что милиция, не прибегая к насилию, но ведь это ложь, шитая белыми нитками. Посмотрите, чем увешаны стены судебного зала. Уважаемые, посмотрите правде в глаза. Не я преступник, а вы. Разве не так? Бог с огромной силой действовал через Чинлу. Потрясенный его словами, судья некоторое время задумчиво смотрел перед собой. Затем сделал глубокий вздох и почти беззвучным голосом заявил. Заседание суда объявляется закрытым. Через 7 дней мы продолжим рассмотрение дела. Когда охранник закрыл Чинлу в камеру, его едва не стошнило. Неприятный запах перехватил дыхание. Помещение было крохотным. Несмотря на это, в нем теснилось 14 человек. На них страшно было смотреть. Одни, очевидно, были незадолго до этого сильно избиты, потому что в них едва теплилась жизнь. Другие, страдая от недоедания, находились в бессознательном состоянии. На лицах заключенных печаль и безнадежность. Они пребывали в полном отчаянии. Святой Дух положил ему на сердце чувство жалости, любви и сострадания к этим бедным людям. Днем и ночью он взывал к Богу, чтобы он излил на этих людей свою милость и помощь, и чтобы все они познали Бога. Потом Чинлу начал рассказывать этим несчастным об Иисусе Христе. Он заметил, что они воспряли духом, услышав о том, что существует такой Бог, который их любит. Кроме 3 человек, все заключенные приняли Христа в свое сердце. Бог исцелил их, просветил души спасенных светом радости. Некоторые из этих людей даже после своего освобождения приходили в тюрьму, чтобы проведать Чинлу. Бог совершил с этими братьями настоящее чудо, и Чинлу был очень благодарен Господу за то, что он попал в эту камеру, несмотря на то, что это стоило многих побоев и пыток. Через 3 месяца произошло невероятное событие. Чинлу освободили. Господь перечеркнул все планы службы безопасности и судебных органов. Воистину, это было под силу только всемогущему Богу, ведь заключенному грозило пожизненное заключение или даже смертная казнь. В день освобождения в камеру Чинлу пришли начальник тюрьмы и его заместитель. Один из них, обращаясь к Чинлу, процедил сквозь зубы. «Как я тебя ненавижу! Даже если я тебя убью, то это не утолит моей ненависти!» Другой начальник остановил его. «Достаточно, успокойся. Побереги силы. Убеждения этого Чинлу тверды, как скала. Ты уже ничего не сделаешь». Потом он добавил. «Заключенный Чинлу, ваше дело закрыто. Вы свободны». Для брата, который был уже готов принять смертный приговор, это было настоящим чудом. Дома его ожидали очередные приятные сюрпризы. Его дом был полон христиан, которые собрались, чтобы помолиться за него. Велика была радость братьев и сестер, когда после недолгого заключения Чинлу снова был среди них, живой и здоровый. Все были просто потрясены, что Бог вмешался в эту ситуацию, и слова благодарности за его милость возносились к небу. Жиан Хенг – человек, наделенный Божьей силой. На север Китая распространилась волна холодного воздуха. Уже в течение 9 дней температура держалась ниже 19 градусов по Цельсию. Вся территория вокруг Гифанда была погребена под толстым слоем ярко-белого снега, который принес северо-западный ветер. Казалось, что снег покрыл белым покрывалом не только природу, включая неприглядные грязные следы цивилизации, но и одновременно и мерзость, и подлость человеческой натуры. Было 2 часа ночи, когда в одной заснеженной деревне послышался скрип открывающейся двери. Какой-то человек вышел на улицу, огляделся вокруг и, став на колени, начал молиться. Ему было лет 40. Больше 2 часов он простоял на коленях, совершенно позабыв о жутком холоде. Он говорил с Богом о своей стране, о людях и правительстве, о христианских церквях и о миллионах китайцев, которые еще не знают Христа. По его щекам катились слезы, когда он ходатайствовал перед Богом за свой народ. Между тем беспрерывно шел снег, так что его ноги были почти полностью покрыты белым покрывалом, а темное пальто уже невозможно было разглядеть. Пребывая таким образом долгое время в молитве, он вдруг услышал, как Дух Святой обратился к нему. «Через 3 дня тебя арестуют за христианские убеждения». Но эти слова не вызывали у него страха. Наоборот, он поблагодарил Бога за то, что всегда мог рассчитывать на его помощь. Он поднялся и стряхнул с плеч целую груду снега. Кто же этот человек? Откуда пришел? И почему молился здесь ночью в такой снегопад? Наконец наступила настоящая весна. Ласковое утреннее солнце отсвечивалось искрящимися лучами в прозрачной реке, и казалось, что она сама светится из глубины. Вода была настолько чистой, что с берега были видны камни, лежавшие на дне русла. Маленькие серо-голубые рыбки выпрыгивали из воды, тревожа речную гладь кругами разбегавшихся волн. Несколько мальчиков в дырявых штанах проходили мимо реки, держа на поводу своих коз. Молодые сорванцы не могли преодолеть искушение и бросились к реке. Они весело бродили по мелководью в еще очень холодной воде и брызгали друг друга, в то время как козы жадно щипали нежные стебельки первой весенней травы. Река, словно огромная ось, с юга на север разделяла ландшафт. На левом берегу тянулась длинная гряда невысоких гор, склоны которых заросли непроходимым кустарником. Между 2 отрогами, которые были частью этой горной гряды, на берегу реки расположилась небольшая деревня. Фактически, она состояла всего из нескольких домиков. Соломенные крыши близко прижимались друг к другу, и это производило впечатление уюта и безопасности. В одном из больших домов жила семья, родители и их 5 детей. Отца семейства звали Жан Хенг. Это был жизнелюбивый человек лет 30, невысокого роста и широких плечах. Его внешний вид свидетельствовал о том, что этот человек был знаком с тяжелым физическим трудом. Жизнь Жана нельзя было назвать легкой, потому что добывать пропитание для 5 детей было делом довольно сложным. В деревне Жан славился своим открытым, веселым и жизнерадостным характером. Его глаза всегда излучали неисчерпаемую энергию, а звонкий раскатистый смех можно было услышать даже тогда, когда его постигали трудности или обременяла тяжелая работа. Состояние экономики в те дни было таким же плачевным, как и положение в сельском хозяйстве. Политическая нестабильность еще больше способствовала тому, что в стране увеличивалась беднота. Бывали дни, когда семье Хенг нечего было есть. Кроме того, жена Жана уже много лет тяжело болела, а лечение, которое, возможно, и улучшило бы ее состояние, стоило очень дорого. Родственники опасались, что Жан начнет просить у них деньги или продукты, поэтому старались избегать его. Едва он появлялся на пороге, они жаловались на бедность и материальные проблемы. Часто случалось, что ему вообще не открывали дверь, хотя Жан просто хотел им пожелать доброго дня. Родственникам трудно было понять бескорыстный нрав Жана. В годы культурной революции почти привычным стало мероприятие, когда на улицы городов и сел выводили христиан, которых унижала и оскорбляла собравшаяся вокруг них толпа. Однажды весной 1974 года Жан также стал свидетелем такого товарищеского суда. Он ходил по делам в соседнее село, как вдруг увидел милиционеров, ведущих по улице пожилую женщину. Ей было лет 60. Нетрудно было заметить, что ее били, но лицо женщины, тем не менее, излучало радость. Это глубоко поразило его, и он последовал за процессией по улицам деревни до того места, где была сооружена импровизированная сцена. Милиционеры поставили женщину на видном месте, объявили список правонарушений, в которых она должна была сознаться, и приказали публично отказаться от своей веры. Из-за выкриков и насмешек собравшихся Жан не мог расслышать все, о чем говорила христианка. Но потом пробрался вперед и услышал ее слова, которые она произносила с необычайной серьезностью в глазах. «Моя семья была очень бедной. Дети постоянно болели. Сама я тоже страдала от разных болезней. Часто у нас нечего было есть, потому что все деньги уходили на лекарства для детей. Я тогда очень страдала. Боль, голод, заботы. Но с тех пор, как я познала Христа, в моей семье мир и покой. Мы здоровы и имеем достаточно пропитания, чтобы быть всегда сытыми». Ее слова заставили Жана задуматься. Если этот Иисус, которого он не знал, действительно может исцелять и насыщать, то тогда он именно тот, кто может решить все его проблемы. Молодой человек поспешил домой. Вернувшись в деревню, он не стал терять время, чтобы зайти в дом и рассказать обо всем жене, а направился прямо к христианам, которые, как ему было известно, жили в деревне. До сих пор Жан не имел с ними ничего общего, но зато хорошо знал, в каком доме они собираются. Прямо туда он и направился, в восторге от той идеи, что сейчас у него появится возможность получить ответы на все волнующие его вопросы. Когда он вошел в дом, то хозяева, сидевшие за грубо сколоченным столом, как раз обедали. Неожиданный гость прямо с порога решительно заявил: «Я хочу уверовать в Христа. Еще я хочу вас попросить, чтобы вы помолились за мою жену, чтобы она выздоровела». Христианам такое решение показалось поспешным, поэтому они вежливо ему отказали. Но Жан был не из тех, от кого так просто избавишься. В последующие дни он регулярно приходил к ним и просил помолиться за жену. В конце концов, верующие не могли больше ему отказывать. Они пошли с Жаном в его дом и молились вместе с больной. 3 дня христиане молились над немощной, а на 4-й совершилось настоящее чудо. Женщина поднялась со своей постели, позабыв о всех слабостях и недомоганиях. Вскоре она уже могла работать в поле наравне со всеми, как будто никогда и не болела. Раньше жена Жана постоянно брюзжила, жаловалась на жизнь, часто была в плохом расположении духа. Но теперь окружающие не узнавали ее. Жизнерадостная, исполненная желание работать, готовая в любую минуту прийти на помощь. Во время работы она всегда что-то напевала. Это было невероятно. Коллеги недоверчиво спрашивали ее: «Что с тобой? Ты стала верующей?» Жена Жана лишь улыбалась в ответ. Жан был очень доволен. Здоровая и радостная жена нравилась ему куда больше. Он, конечно же, не имел ничего против, чтобы она стала христианкой. Ведь это Иисус исцелил ее, так что у нее были все основания верить в Него. Но для него, Жана, это ничего не значило. Ведь он и без Бога был живым и здоровым. После очередной молитвы христиан с его женой Жан сердечно поблагодарил их, но после выздоровления жены больше не показывался им на глаза. Его жена вела себя совершенно по-другому. С тех пор она начала посещать собрания христиан и регулярно молиться о спасении мужа. Однажды вечером, когда христианка вернулась с богослужения, она зашла в пустую комнату и начала усиленно молиться за Жана. Сестра и не представляла себе иного результата, как только то, что вскоре он тоже уверует. Когда она начала молиться, Жан, который уже спал в соседней комнате, проснулся. «Что с ним происходит?» – От непонятного волнения он сел на кровать и заплакал. «Иисус, я хочу познать Тебя. Прости меня и прими меня к себе так, как Ты принял мою жену». И Бог услышал его простую молитву. В родной деревне очень любили Жиана. У него всегда было про запас пару шуток, и вел он себя, как большой ребенок, на которого нельзя обижаться. Но когда он с восторгом начал рассказывать людям о своей дружбе с Иисусом Христом, окружающие стали относиться к нему прохладно. Внезапно они потеряли желание иметь с Жианом что-то общее, а позже окружающие вообще стали презирать его. Однажды Жиан и его жена работали в поле, занимаясь своей обычной ежедневной работой. Жена уже была здорова и могла в полную силу помогать мужу. Они весело переговаривались, смеялись, пели. Вблизи работали другие люди, которые из зависти уже давно были очень злы на семью Хэнк, потому что у них так хорошо шли дела. Недоброжелатели стали цепляться к Жиану и его жене, унижая их. Поначалу супруги совершенно не обращали внимания на них, но когда злые языки переключили свои плотские шутки с них на Бога, Жиан не выдержал. «Да прекратите же, наконец! Неужели мы сделали вам что-то плохое? Если да, то скажите мне и не черните моего Бога!» Неприятели молча отвернулись и продолжали работать. Теперь Жиан со своей женой регулярно посещал богослужение. Но прошло немного времени, и однажды в молитвенный дом внезапно ворвались милиционеры и всех арестовали, в том числе и супругов Хэнк. Их заставили пройти курс перевоспитания. Это означало, что на короткий срок их лишали свободы, отправляя на принудительные работы и идеологические занятия, которые часто заключались в простом чтении периодики с последующими обсуждениями статей. Пятеро детей семьи Хэнк на время заключения их родителей остались дома одни. Никто из родственников или соседей не позаботился о них. Через 10 дней некоторых заключенных, проходивших курс перевоспитания, отпустили на свободу. Среди них были воры, мошенники и преступники. Но христиан задержали еще на неопределенное время, так как они по-прежнему упорно продолжали верить в Иисуса Христа. Между тем дети израсходовали весь запас продуктов, поэтому голодные они ежедневно приходили к тюрьме и плакали. Иногда мать и отец слышали детский плач и угрозы охранников, и тогда неимоверная боль разрывала родителям сердца. Они уже готовы были заплатить любую цену, только бы вернуться домой. Тогда Жиан решил подписать документ, который гласил, что он вместе со своей семьей больше никогда не будет верить в Христа и в будущем не будет иметь ничего общего с христианами. Но едва Жиан и его жена дошли до дома, как уже раскаялись в совершенном поступке. Им следовало бы доверить своих детей в руки Божьи, и он бы позаботился о них, вместо того, чтобы брать эти обязанности на себя. Но было слишком поздно. Их неверность разрывала им сердце, и они пролили много слез в молитве покаяния. «Господь, мы были неверными Тебе, и теперь не знаем, любишь ли Ты нас или нет. Но если Ты можешь простить нас, то дай знак, пусть нашу семью посетит болезнь». Через 3 дня вся семья заболела. Дети не могли пойти в школу, а взрослые на работу в поле. Жиан был рад, что Бог ответил на его молитву и пообещал организовать в своем доме домашнюю церковь. Вскоре они выздоровели и еще раз убедились в том, что следует за прекрасным Богом, терпеливым и прощающим. Желание семьи Жиан предоставить свой дом для Господа также входило в Божьи планы. Едва супруги приняли решение об этом, как их дом, хорошо приспособленный для проведения богослужения, уже наполнился христианами. Он находился несколько в стороне, имел большие комнаты и вскоре стал любимым местом их встреч. Бог охранял собрание от милицейских облав, Поэтому блюстители порядка не могли принести вреда верующим. Лишь через 3 месяца Бог ясно и четко проговорил к Жану, что он хочет видеть в нем проповедника. Получив от Бога этот дар, христианин с тех пор посещал другие церкви, привлекая внимание слушателей своими интересными и содержательными проповедями. И самому Жану очень понравилось новое поручение, возложенное на него Богом, потому что одновременно с новым даром он получил огромную любовь к людям, которые встречались на его жизненном пути. Большим его желанием было передать тем, кто еще не познал Бога, весть о Христе, показать им любовь Божью и рассказать о его жизни на земле. Святой Дух был с ним, и многие люди после беседы с Жаном принимали решение идти за Господом. Число христиан быстро росло. Как-то во время своего путешествия проповедник узнал, что пастор Минг Цханг, живший в горах, попал в тюрьму. Он был осужден на 7 лет за публичные проповеди о Боге и Священном Писании. Жан ежедневно молился за этого брата и его семью, которая осталась без кормильца. Начался 1975 год. В каждый дом пришел праздник Нового года. По китайскому лунному календарю год всегда начинается в конце января или начале февраля. В эти праздничные дни даже самая бедная семья старалась приготовить на стол что-нибудь вкусное. Семья Хэнк не составляла исключения. Накануне праздника жена поручила Жиану продать немного риса, чтобы на вырученные деньги купить к праздничному столу немного мяса и овощей. И вот Жиан отправился на улицу с коробом риса. К полудню он успел все продать и выручить за товар 6 юаней. Сразу же он хотел пойти на рынок, чтобы потратить деньги на лакомство к праздничному столу. Но тут Святой Дух напомнил ему о семье брата Минга. Как у них дела? Могут ли они позволить себе купить что-нибудь к праздничному столу? Мысль о них больше не покидала его. Сердце Жана наполнилось жалостью к Цангам, и, не колеблясь, он направился к ним домой. Хэнк слышал, что брат Минг живет высоко в горах. Знал также, на какой горе, но где конкретно находится дом, об этом Жану было неизвестно. Он не мог спросить об этом прохожих, чтобы не вызвать подозрений к себе и семье пастора. Жан шел около 6 часов и, наконец, приблизился к подножию горы. Постепенно начинало темнеть, и дорога, вьющаяся между густыми зарослями, была едва видна. Колючий кустарник царапал лицо и руки. Жан тяжело дышал, едва переставляя ноги. Вскоре он уже ничего не видел, но все-таки изо всех сил продолжал идти дальше. Было уже довольно поздно, когда он на вершине горы сквозь мглу увидел слабый свет. Жан устремился туда, не зная, кто там живет. Лишь около полуночи он добрался до дверей дома. На стук в дверь вышел пожилой мужчина, с недоверием вглядываясь в лицо незваного гостя. Потом из-за его спины выглянула пожилая женщина, и, увидев сияющее лицо Жана, настежь открыла дверь и впустила его в дом. Немного погодя, они все сидели у огня, и хозяин расспрашивал пришельца, кто он, откуда идет и как в такой поздний час забрел к ним. Жан, который все еще сомневался, попал ли он в тот дом, оглянулся вокруг себя. Возле двух пожилых людей сидела молодая девушка, но ребенка, который, как было известно Жану, недавно родившегося у брата Минга, никак не мог отыскать глазами. Его терзали сомнения, поэтому гостю ничего не оставалось, как только решиться задать вопрос напрямик. «Я в доме семьи Цханг?» «Да», — ответила пожилая женщина. «А сколько человек в вашей семье?» 5. Но здесь вас только 3. Где же остальные?» «Один из отсутствующих – мой маленький внук. Ему скоро исполнится 1 год. Сейчас он спит. А 2 – мой сын. Он теперь в тюрьме, куда попал за веру. А это его жена», – указала она на молодую женщину, сидевшую рядом. «К Когда же Иоанн услышал это, то у него слезы выступили на глазах. В сердце он поблагодарил Бога за то, что Господь привел его прямо к дому брата Минго. Он объяснил удивленным хозяевам, с какой целью пришел сюда. После этого вынул из своей куртки 4 юаня и положил их в руку пожилой женщине. «Пожалуйста, возьмите этот небольшой дар и купите что-нибудь к новогоднему столу». Она засмущалась и хотела вернуть деньги обратно, но Жан решительно потянулся за своим пальто. Его уговаривали остаться на ночь, но Жан уже выполнил Божье поручение и хотел вернуться домой. Хозяева дома проводили гостя до двери. Слезы глубокой благодарности стояли в их глазах. А Жан отправился в долгий путь домой. Лишь к вечеру следующего дня он добрался до своей деревни. Его жена с беспокойством ожидала прихода мужа. «Где ты так долго пропадал? Ты принес нам что-нибудь к праздничному столу?» Жан рассказал ей про свой поступок, и она совершенно не рассердилась, а наоборот исполнилась любви к семье Минго и была очень рада, что ее муж проделал такой долгий путь, чтобы благословить этих людей небольшим пожертвованием. У них, помимо всего остального, еще 2 юаня. Но по случаю праздника все магазины и лавки были закрыты. Семье пришлось праздновать Новый год с некоторым опозданием, но за их столом царили любовь и согласие, и потому их неприхотливая еда показалась им самой вкусной в мире. В тот же вечер, когда Жан вернулся из своего долгого похода к семье Цханг, в его доме собралась группа христиан, чтобы провести праздничное богослужение. Жан рассказал присутствующим о своем походе в горы. «Мы с женой решили, что в будущем будем экономить на еде, чтобы таким образом регулярно помогать семье Цханг». Это решение очень понравилось другим братьям и сестрам, и они выразили желание также принять участие в помощи семье Цханг. 28 января в гости к семье пастора Минго отправилась небольшая группа христиан. Они взяли с собой продукты и одежду. Несмотря на то, что семья Цханг была неверующей, они не могли не ощутить ту любовь, которую проявляли по отношению к ним христиане. Эта встреча стала для них настоящим праздником. Но у Жана была еще одна заветная мечта. Ему очень хотелось повидаться с братом Мингом, которому предстояло еще не один год провести в узах за веру Иисуса Христа. Но тюрьма находилась очень далеко, и он пока не имел возможности поехать туда. Год спустя, весной 1976 года, пришло время осуществиться его мечте. Был прекрасный солнечный день, немного холодно, но уже чувствовалось, что зима сдает свои полномочия. Брату Мингу дали задание выполнить некоторые работы в саду, который рос на территории тюрьмы. Работая там, он вдруг заметил на кустарнике первые нежные почки, которые вот-вот готовы были распуститься. Жизнь продолжалась. Проходили дни и месяцы, а Минг все еще находился за высокой каменной стеной тюрьмы. Как теперь выглядит его маленький сын? Он уже, наверное, делает первые шаги в своей жизни. И как его жена уживается в одном доме с его родителями? Брата очень тревожило то, что его близкие еще не уверовали во Христа. Как обстоят дела у тех церквей, которые Бог созидал и наставлял через него? Все ли христиане крепко стоят в своей вере? А может, кто-то из них, как и я, попал в тюрьму? Он не мог больше работать. Душевная боль была настолько сильна, что он едва держался на ногах. Неожиданно он услышал голос охранника. «Минг! Минг Цанг, тебе посетитель!» Заключенный бросил свои инструменты и побежал в приемную для гостей. Кто к нему наведался, он даже не мог предположить. Через мгновение Минг стоял перед мужчиной, который с необычайным радушием приветствовал его. «Брат Минг, как я рад видеть тебя! Меня зовут Джан Хэнк. Уже давно у меня была мечта навести тебя. Я так рад этой встрече!» Минг слышал о Жане. Семья Цханг и другие христиане рассказывали ему о нем и о том, что он страстный последователь Иисуса Христа. И вот теперь он отправился в очень долгий и тяжелый путь, только бы повидаться с ним, Мингом. Брат очень обрадовался этому визиту. Получив разрешение от надзирателей, они отправились в сад, где спокойно могли обо всем поговорить. У Минга было очень много вопросов о семье и церкви, и на все эти вопросы Жан охотно отвечал. Потом Хенк вынул платок, завязанный за четыре уголка, выполнявший у девушек роль кошелька, и передал его Мингу. В платке было пол юаня. Минг смотрел непонимающе на брата, а тот объяснил ему. «По дороге сюда я познакомился с молодой христианкой. Ей недавно исполнилось 20 лет, но она от всего сердца любит Иисуса Христа. К сожалению, ее родители еще не уверовали. Они часто ее наказывают за то, что она ходит на богослужение. Но ни побои, ни другие наказания не могут удержать ее. С тех пор, как она познала Бога, вера заняла господствующее положение в ее жизни. Она молится также за церкви и за христиан, которые находятся сейчас в тюрьмах. Когда она узнала, что я направляюсь к тебе, то поначалу решила ехать вместе со мной. Однако работа и материальные проблемы удержали ее. Поэтому она попросила меня передать тебе эти деньги, которые ей удалось сэкономить». Когда Минг услышал эту историю, по щекам его текли слезы. Он сказал: «Нет, я не могу принять этот подарок. Возьми их обратно. Купи красивый платок и подари этой девушке от меня. Пусть он напоминает ей о том, чтобы она продолжала ревностно молиться за верующих, которые находятся в узах. Нам так нужны ее молитвы». Время, отведенное для свидания, пролетело очень быстро. Вот уже пришел охранник, чтобы увести Жана. Но, слава Богу, братья очень плодотворно провели это время. Они успели познакомиться, обговорить все волнующие их вопросы и помолиться. Оба были благодарны Богу за то, что Он позволил состояться этой встрече и что им никто не помешал. На обратном пути Жан купил очень симпатичный платок, заехал к девушке и рассказал ей о встрече в тюрьме. С тех пор христианка проводила еще больше времени в молитве за своих братьев и сестер, находящихся в неволе. А если она вдруг начинала плакать, то под рукой у нее всегда был платок, которым она утирала слезы. Теперь Жан и другие христиане регулярно навещали семью Цханг. Они всегда приносили с собой то необходимое, в чем так нуждалась семья, а во время сбора урожая помогали им в поле. Когда на родителей и молодую жену находила тоска по родному для них человеку, верующие тогда были рядом, чтобы утешить и поддержать их. А на праздники христиане старались придумать что-то необычное, что приносило семье брата Минга особую радость. Жена брата Минга настолько была тронута любовью христиан, что со временем ее начали интересовать вопросы о Боге, и вскоре она тоже стала христианкой. Так Бог действовал в семье Минг в то время, как сам брат находился в тюрьме. Однажды вечером, весной 1978 года, Жан проповедовал в одном селе недалеко от родной деревни. Собравшихся было больше 80 человек, и едва все смогли найти себе место. Дух Святой присутствовал здесь, и потому верующие проводили прекрасное богослужение. После проповеди много времени уделили они общему пению и молитве. Время шло к полуночи. Как вдруг дверь шумом распахнулась, и милиционер, появившийся на пороге, громко закричал: «Дом окружен! Вы все арестованы! Следуйте за мной!» Этот арест привлек внимание многих жителей села. Услышав шум, они выбежали на улицу посмотреть на арестованных. Следуя в участок, Жан своим громким голосом запел песню, которую тут же подхватили братья и сестры, полный скорби и томления, и святых обильных слез. Вот Иисус в уединении руки чистые вознес. Смерти близится мгновенье, пот с лица его бежит, и молитвы вдохновенье страшный час его крепит. И голоса не только заглушали осуждающие выкрики людей, столпившихся возле участка, но и прогоняли мысли у верующих о своих собственных страданиях, переключая их на Иисуса и любовь к ближним. Пение христианских гимнов было как бы продолжением богослужения. С каждой минутой пение становилось громче и непринужденнее, ведь Святой Дух продолжал присутствовать среди них точно так же, как и там в доме, и потому многие плакали, чувствуя его прикосновение и благословение. Постепенно светало, первые лучи солнца начали пробиваться сквозь щели деревянного сарая, куда заперли верующих. Некоторые из них уснули, а остальные продолжали петь, молиться или тихо разговаривали друг с другом. Одна девочка, которая до этого спала, вдруг проснулась, оглянулась вокруг и начала громко плакать. Жан посмотрел на ребенка и понял, что девочка просто сильно испугалась. Он подошел к ней, чтобы успокоить, однако она продолжала плакать и что-то бормотать сквозь слезы. «Дядя, дорогой, я здесь одна. Я зашла на богослужение, когда возвращалась со школы. Мои родители не должны знать, что я здесь, потому что они очень рассердятся, когда узнают, что я захожу в дом к верующим. Мне очень нужно домой. Мой отец будет сердиться. Я так боюсь его». Она не могла дальше говорить, потому что плач заглушал ее голос. Жан в сердце своем воззвал к Богу: «Господи, помоги этому ребенку попасть домой. Пожалуйста, разреши эту проблему». Брат обследовал двери помещения. Они были закрыты на ключ, а в качестве перестраховки еще и на засов с внешней стороны. Что делать? Хотя Жан был очень сильным, у него все равно не было шанса открыть эту дверь. Девочка, которая наблюдала за ним, начала плакать еще отчаянней. Жан беспомощно стоял перед дверью и умолял: «Господи, помоги». Он осмотрелся еще раз. В помещении было около 30 стульев. «Могу ли я сломать дверь при помощи стула?» — мелькнула у него мысль. Со стулом в руках Жан направился к двери, как вдруг какой-то мужчина, стоявший поблизости, произнес: «Чудак, человек! Дверь-то ведь не закрыта!» Действительно, дверь была не запертой. Чудо, происшедшее на их глазах, потрясло присутствующих. Христиане, в том числе девочка, быстро покинули помещение. Когда они, благодаря мысленно Бога, спешили домой, уже взошло солнце. Тем временем, ничего не подозревая о побеге 80 заключенных, руководство милиции на внеочередном собрании решало дальнейшую судьбу арестованных. После оживленной дискуссии они пришли к такому решению: за проведение ночного богослужения обязать христиан в течение года оплачивать стоимость входных билетов в кино жителям деревни. Руководство было в восторге от такой идеи и направилось к помещению, где временно удерживали задержанных, чтобы объявить им об этом. Но какое их ожидало разочарование? Дверь была широко распахнута, а в помещении, освещенном лучами восходящего солнца, не было ни единого человека. Однако дверь и замок остались неповрежденными. Вероятно, кто-то открыл дверь. Только два человека могли это сделать – секретарь и бухгалтер. У них были ключи от помещения. Так как секретарь принимал участие в утреннем собрании, тем самым подтверждая своей непричастности к побегу, то подозрение пало на бухгалтера. Секретарь с группой людей направились к дому бухгалтера, которого, к сожалению, в тот момент не было дома. Его жена испугалась, увидев такое количество людей, стоявших перед ее домом и предъявлявших мужу какое-то обвинение. «Мы ни в чем не виноваты. Мы не открывали двери христианам. Мы тут ни при чем», — пыталась убедить пришедших жена бухгалтера. Вторично было созвано собрание. «Что же нам делать с этими христианами?» — спрашивали собравшиеся друг друга, и никто не мог дать ответ на этот вопрос. Курс перевоспитания не принесет ничего. Избиениями и другими физическими наказаниями их не запугать. Неужели действительно нет такого средства, при помощи которого можно выбить из них предрассудки? В июле того же года Жанна приговорили к 35 годам неоплачиваемого добровольного труда. Такой приговор ошеломил его. Он искренне молился об этом и получил от Святого Духа ответ: «Я знаю о твоих трудностях». В тот же миг Жан почувствовал внутренний покой. Мир Божий наполнил его сердце, и теперь он уже не печалился о том, как ему заработать на жизнь для своей семьи. Когда он продолжил молиться, то Святой Дух ясно сказал ему: 12 апреля. Жан не знал, что хочет сказать тем самым Бог, но был совершенно уверен в его защите. «Отец мой, я не знаю точно, что произойдет в этот день, но знаю, что ты контролируешь все. Я полностью доверяю тебе и охотно подчиняюсь твоей благой воле», — молился Жан Хэнк. Время шло быстро. Каждый день приносил что-то свое. Служение в разных домашних церквях, в собственном доме, семейные заботы и принудительная работа. И вот наступил следующий год, а вскоре и 12 апреля. Целый день Жан, как обычно, провел в поле, выполняя необходимую работу. Вечером встречался со служителями различных церквей близ лежащих селений. Едва он прочитал место из Писания и собирался сказать проповедь, как в этот момент в дом ворвалась группа милиционеров и приказали присутствующим предъявить документы. Трое из них набросились на Жана и стали избивать до тех пор, пока он, окровавленный, не свалился на пол. После этого его повели в милицейский участок. Шли они пешком. Жан был окружен со всех сторон десятком милиционеров. Когда арестованный нагнулся, чтобы зашнуровать ботинки, один из них тут же набросился на Жана. «Ты что делаешь?» Конечно же, он видел, что Жан просто приводит в порядок свою обувь, тем не менее приказал: «Стяните с него ботинки, пусть идет босиком». Дорога, по которой они шли, была покрыта мелкими острыми камнями. Идти по такой дороге было очень больно, и к тому же он должен был держать темп, заданный солдатами, а шли они очень быстро. Вскоре подошвы его ног начали кровоточить, и каждый шаг заставлял Жана сжиматься от боли. Он чувствовал, что скоро может потерять сознание от болевого шока, но христианин не хотел так быстро сдаваться. Он вспомнил о крестном пути на Голгофу Иисуса Христа. Мысленно Жан обратился к нему: «Господь, даже если путь, по которому я сейчас иду, и труден, он никак не может сравниться с крестным путем, который довелось преодолеть тебе. Даже если чаша, из которой я сейчас пью, горькая, она все равно слаже той, которую пил ты до дна». Наконец они прибыли в милицейский участок, где Жана тут же вызвали на допрос. Партработников интересовала информация о церквях и об их руководителях, но христианин не ответил ни на один их вопрос. Его жестоко избили, а потом подвесили за руки к потолку. Жан едва мог выдержать эти мучения. Чтобы не ощущать боли, он начал громко молиться. Это был просто зов о помощи, адресованный Богу. Святой Дух напомнил ему несколько высказываний из Библии. Через некоторое время страх пропал, а в сердце вернулся мир, который был сильнее боли и страданий. Он окунулся в этот мир и почувствовал себя намного лучше. Молодой человек явно ощущал, как сильно любит его Господь. Это ли не чудо? Жан наслаждался пребыванием в Боге, позабыв полностью о мучении. Часть ночи он провел за тем, что прославлял Бога, пел ему песни и молился, потом потерял сознание. Когда христианин снова пришел в себя, то то сквозь щель дощатой стены уже пробивались солнечные лучи, и он смог, наконец, оглядеться. Вокруг него кружили тучи комаров, которые покрыли все лицо зудящими укусами. Грязное зловонное помещение напоминало скорее чердак для разной рухляди. Наконец, в таком невыносимом положении Жан думал о множестве безымянных христиан, которым пришлось пройти муки тюремных застенков только потому, что они не хотели отречься от веры в Иисуса Христа. Он думал также о церквях и о том, что многие из них находятся в плачевном состоянии. Потом перед глазами брата предстали христиане, которые, не выдержав пыток, отказались от веры и теперь влачили жалкое существование без Бога. Чем больше Жан предавался этим мыслям, тем печальнее становилось у него на сердце. В конце концов он заплакал, изливая свою боль перед Господом. Через 2 дня его заставили работать на строительстве дорог. Христианин должен был носить огромные мешки с песком. Изнуренный после мучений, он не выдерживал такой нагрузки и во время работы упал как-то без сознания. Поняв, что от такого работника не будет никакой пользы, его отпустили домой. И вот снова наступила зима 1979 года. Минг был освобожден из тюрьмы. Как-то его пригласили в домашнюю церковь в маленькой деревушке Гоэ, где проводил служение Жан. Когда он пришел, то небольшая комната была уже наполнена людьми. Всю мебель вынесли, но все равно было очень тесно. Христиане сидели, прижимаясь друг к другу. Его удивило, что никто не пел, хотя музыканты и члены церкви собрались почти в полном составе, а лишь взволнованно переговаривались друг с другом. Когда он спросил, что произошло, девушки испуганно зашептали ему на ухо. «В первом ряду сидит партработник. Что нам делать?» Поразмыслив несколько секунд, Жан нашел взглядом человека в форме и сел рядом с ним. Он подумал: если он попытается помешать служению, то я просто вышвырну его. Без страха и сомнения Жан громко запел: «Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей». Судьи 5:31. Присутствующие пели и молились так, как они обычно это делали. Потом проповедник предоставил слово своему гостю, брату Мингу, сказав: «Теперь остаток времени уделим служителю, брату Мингу». Минг встал, обнял Жана, который освободил ему свое место, и начал проповедовать. Он говорил о втором пришествии Христа, о том, какие предзнаменования будут предшествовать этому событию, что последнее время уже близко. Все очень внимательно слушали. И тут вдруг партийный чиновник вскочил и закричал: «Ну, довольно, вы арестованы, следуйте за мной». Он хотел арестовать Минга, но Жан успел схватить чиновника так крепко, что у бедняги перехватило дыхание, и он не мог пошевелиться. В это время Минг исчез. Чиновник просто вскипел от ярости. Жан, все еще держа партийца своей железной хваткой, спросил: «Почему вы так рьяно пытаетесь преследовать нас, христиан? Создается впечатление, что вам больше нечем заняться. Вы всегда мешаете нам проводить служение. Но ведь мы не приходим на ваше партсобрание, чтобы помешать вам. Зачем вы это делаете? Что это за политика?» «Я представитель партии, и вы должны подчиняться мне», — резко ответил тот. «Нет, мы не будем слушать вас до тех пор, пока вы будете выступать против Бога и Его Слова. В первую очередь мы повинуемся Иисусу, который является нашим единственным начальником», — решительно ответил христианин. Лишь когда Жан удостоверился, что Минг был уже на почтительном расстоянии, и партийный чиновник уже не догонит брата, он отпустил его. Напоследок чиновник пригрозил: «Вы еще увидите небо в алмазах». Но Жан уже не обращал на него внимания, а продолжил вести служение, которая состояла в большей степени из молитв и пения. Когда она закончилась, все беспрепятственно разошлись по домам. На следующий день обвинение на христиан было передано в суд. А через день партийный чиновник пришел к дому Жана в сопровождении отряда солдат. Со злобным смехом он похлопал Жана по плечу и загремел своим звучным голосом. «Привет, мой дорогой друг! Мы, по-моему, с вами недавно встречались. И вот новая встреча. Можно пригласить вас на чашку чая?» Потом он, повернувшись к солдатам, стоявшим за его спиной, резким голосом скомандовал. «Схватить немедленно!» Жана отвели в управление. «Это тот самый мерзавец по имени Жан?» – закричал начальник, увидев арестованного. Брат сделал вид, что не замечает его. Тогда тот рассвирепел еще больше и ударил христианина в лицо, проревев. «Ты, гадкий, подлый преступник! Чем ты все время недоволен? Наша страна сейчас находится на пути экономического развития. Люди обеспечены, никто не терпит нужды. Почему ты отрицаешь это в своих проповедях и занимаешься подстрекательством?» Жан растерялся. Теперь он совершенно не понимал, о чем говорил этот деятель. Он ожидал чего угодно, но такого обвинения ему никогда не выдвигали. Чиновник еще больше разозлился. «Прекрати прикидываться дурачком. На этот раз ты далеко не уйдешь. У нас есть свидетель. Или ты и теперь будешь отрицать, что вел служение в деревне Гуа?» Жан все еще ничего не понимал. «Ну как же, я действительно вел богослужение в Гуа. И после молитвы ты сказал, что остаток времени уделим страданию. У нас есть свидетель, который слышал все это». В китайском языке слова «служитель» и «страдание» звучат практически одинаково. «Нет, я этого не говорил». «Как ты можешь так нагло врать мне прямо в лицо? Ну ладно, давай позовем нашего свидетеля и обратимся к фактам». В этот момент вошел партийный функционер, который присутствовал на служении. Он подошел к Жану и ударил его по лицу. «Я стоял с тобой рядом, и ты говорил эти слова прямо мне в ухо!» Только теперь христианин все понял. «Ах, вот оно что! Теперь я понимаю, о чем вы все это время говорите. Я сказал тогда, что остаток времени мы уделим служителю Божьему, а не страданиям. Вы просто неправильно поняли меня, потому что эти слова на моем диалекте звучат почти одинаково». Начальник, который стоял рядом и наблюдал за спором, был очень опытным и знал, как вести себя с христианами. Ему была известна терминология, которой пользуются христиане. Его удовлетворило объяснение Жана, так как понятие «служитель Божий» было ему хорошо знакомо. Потом, немного смягчив тон, он продолжил. «Ну хорошо, допустим, что мой коллега неправильно вас понял. Тогда не могли бы вы, по крайней мере, назвать имя выступающего?» Брат сделал вид, что не понял вопроса. «Что вы имеете в виду?» «Служитель — это и есть его имя?» Партийный чиновник, присутствующий на служении, который получил университетское образование и был невысокого мнения о местном населении, подумал, что Жан просто невежда, который не понимает даже родного языка. С отвращением он бросил ему: «Ты, глупец,